Глава 5. The Dark Side of the Moon. Когда мы закончили запись, у меня было очень сильное чувство, что мы придумали что-то очень особенное. Роджер Уотерс об альбоме The Dark Side of the Moon. В период с 20 января 1972 по 4 ноября 1973 года Pink Floyd дали 118 концертов по всему миру, исполнив материал из альбома The Dark Side of the Moon. Диск был выпущен только в марте 1973 года, но, как обычно, они исполнили песни вживую за несколько месяцев до выхода, пока работа еще продолжалась. Прежде чем отправиться в турне по Великобритании в январе 1972 года, состоявшее из 16 концертов, Pink Floyd забронировали место в театре Rainbow на севере Лондона на целых 3 дня репетиций. Их выступление на сцене должно было иметь новый вид и звучание. Их современная осветительная установка была изготовлена по индивидуальному заказу американским дизайнером по свету Артуром Максом. Была приобретена новая акустическая система с 28-канальным микшерным пультом и 4-канальной квадрофонической системой с обзором на 360 градусов. Были созданы специально записанные сопроводительные кассеты для проигрывания на сцене. 3 гигантских грузовика перевезли 9 тонн оборудования. Первый концерт в том году состоялся в The Dome в Брайтоне, и планировалось, что во время гастролей будет опробовано до 40 минут нового материала. Флойд открыли первый сет тура по Великобритании новой композицией, условно названной The Dark Side of the Moon, и продемонстрировали, что их творчество приобрело новую и в очередной раз новаторскую форму. Писал The New Musical Express. Из динамиков зала донесся пульсирующий басовый ритм, записанный заранее. Голос продекламировал 5-ю главу из послания к Ефесянам. Орган заиграл громче, внезапно взмыл ввысь, как гигантский реактивный самолет, вылетающий из Хитроу. Огни сразу за оборудованием поднялись, как в лифте. Pink Floyd играли в среднем темпе. К ним вернулась изобретательность, и это поразило присутствующих. Правда, не во второй половине шоу. Из-за технических неполадок во время записи «Money» группе пришлось свернуть выступление. «Из-за серьезных механических и электрических проблем мы больше не можем исполнять этот фрагмент, поэтому сделаем что-нибудь другое», — объявил Роджер Уотерс, прежде чем ненадолго покинуть сцену. Однако 4 концерта в Rainbow, завершившие тур, были восприняты как триумф. 6 марта, арендовав самолет DC-8, Pink Floyd отправились в турне по Японии, которое началось в Токио и завершилось 13 марта в Саппоро. «Они безупречно владеют инструментами, а их техника игры изумительна», — сообщал Music Life. Месяц спустя они отправились в США в тур из 17 концертов, каждый из которых длился по 3 часа с небольшим перерывом. «Это был сравнительно простой тур», — вспоминает Ник Мейсон. «Это было частью жизни группы. Нужно было попытаться завоевать аудиторию в Штатах. К тому времени мы уже несколько лет работали над этим альбомом, и хотя у нас еще не было по-настоящему успешного альбома, мы смогли собрать большую аудиторию. Однажды, начав взламывать Америку, пытаясь подобрать к ней ключ, ты продолжишь делать это вечно». Из США Pink Floyd отправились в Западную Германию, где дали несколько концертов. Один из них состоялся во второй день 2-го 3-дневного фестиваля British Rock Meeting в Гермерсхайме. Среди других групп, заявленных в программе, были The Kinks, The Faces и Status Quo. Вернувшись домой, они начали месячную сессию звукозаписи в студии Abbey Road, разрабатывая названия песен, которые войдут в альбом The Dark Side of the Moon. Затем, в конце июня, они отыграли первый из 2 концертов в Brighton's Dome в качестве замены отмененного январского концерта. В сентябре группа вернулась в Северную Америку с 17-дневным туром по США и Канаде, который начался в Остине, штат Техас, в Municipal Auditorium и завершился дневным и вечерним выступлением в Гарденс-арене в Ванкувере. Группа набирала обороты. Они забронировали место на легендарном стадионе Голливуд Боул, который был намного больше, чем 12-тысячные стадионы, на которых они обычно выступали. Хотя концерт не собрал аншлага, это была потрясающая демонстрация их нового материала, а световое шоу было самым зрелищным из всех, которые они когда-либо устраивали. «Мы взяли на прокат 4 прожектора, которые используются на кинопремьерах», — рассказал Дэвид Гилмор. «Мы развернули их веером за кулисами и направили в небо, создав на сцене пирамиду». Вернувшись в Великобританию в октябре, Pink Floyd организовали благотворительный концерт на стадионе Wembley Empire Pool, во время которого они завалили сцену сухим льдом, взорвали светошумовые бомбы и подожгли свой знаменитый гонг, когда играли «Set the Controls for the Heart of the Sun». Музыкальная газета Sounds не могла бы оценить это шоу еще выше. С самого начала они продемонстрировали переполненному стадиону, что такое психоделическая музыка. За весь вечер не прозвучало ни единой ноты или звука, которые были бы неуместны. Это скорее сольный концерт, чем что-либо еще. Все это время группа была эффектно освещена внушительной световой башней в задней части сцены, которая служила двойной цели. Через определенные промежутки времени она извергала дым, который смешивался с цветными огнями и туманом от сухого льда на поверхности, чтобы эффективно перенести нас всех на планету Флойд. После продолжительной работы в студии над The Dark Side of the Moon в течение ноября Pink Floyd побывали на нескольких европейских концертах, прежде чем приехать в Париж, чтобы написать музыку для постановки «Балет Марселя». После этого их европейское турне продолжилось во Франции, Бельгии и Швейцарии. В начале 1973 года Pink Floyd вернулись в Париж, чтобы во второй раз выступить с балетом. Однако третьего раза не случилось. Реальность, в которой все эти люди прохаживались перед нами в трико, была совсем не похожа на то, что мы хотели сделать, признался Гилмор. В середине января группа вернулась в студию, чтобы внести последние штрихи в The Dark Side of the Moon, а певица Клэр Тори записала вокал для песни The Great Gig in the Sky. В 1973 году первоочередной задачей было окончательно завоевать популярность в США. И впервые гастроли за океаном стали приоритетнее, чем выступления в Европе. В марте был выпущен The Dark Side of the Moon, сначала в США, а затем в Великобритании. И когда альбом поднялся на вершину американских чартов, группа отправилась в турне по США, длившееся 16 дней. К ним присоединились саксофонист Дик Перри, старый друг Гилмора, а также бэк-вокалистки Наваса Краудер и сестры Филлис и Мэри Энн Линдси. Кроме того, Артур Макс создал ни на что не похожие световые творения. «Артур был ответственен за появление башни Джинни на наших турах», — позже рассказывал Ник Мейсон. «Эти конструкции были одной из самых важных инноваций в рок-музыке. Артур видел, как эти гидравлические вышки использовались для замены лампочек на фабрике, и адаптировал принцип, чтобы на них можно было устанавливать стойки с прожекторами. Для шоу, в которых не хватало времени на установку штатного освещения сцены или которые проходили в полевых условиях на сцене, сделанной из трейлеров платформ, эти башни были настоящей находкой. Тот факт, что их можно было поднять во время открытия шоу, стал вишенкой на торте. В этот же период мы внедрили круглый экранный фон». По словам Мейсона, одно из величайших шоу Артура с группой состоялось в Radio City Music Hall в Нью-Йорке в марте 1973 года. Сцена состояла из 6 секций, каждая из которых могла подниматься на 20 футов, прежде чем двигаться вперед. Перед сценой был установлен паровой занавес — труба, в которой были просверлены отверстия, через которые выходил пар, закрывая сцену. Это означало, что зрители могли войти в зрительный зал и не увидеть ничего, кроме голой сцены. Когда шоу началось, пар исчез, обнажив декорации вместе с оборудованием группы, которые медленно поднимались, пока мерцали полицейские огни, прикрепленные к осветительным вышкам Джинни. Pink Floyd, окруженные облаками цветного дыма, клубящегося вокруг их лодыжек, начали играть. Четырехъядерная система с 20 динамиками издавала ритмичное биение сердца и бой часов за Dark Side of the Moon. «Флойд показали себя с лучшей стороны», — сообщает Саундс, «и выступление на сцене было одним из лучших за чертовски долгое время». Два их шоу в лондонском выставочном зале Earl's Court в мае были не менее впечатляющими. «Во время исполнения Money со сцены вылетали ракеты», — написал обозреватель Record Mirror. «За Brief in the Air последовали звуки самолетов, прожекторы шарили по крыше, падали на сцену и взрывались». В июле Pink Floyd вернулись в США для своего второго в году американского турне. Они отыграли 11 концертов, начиная с нью-йоркского Саратога Performing Arts Center и заканчивая стадионом Тампа во Флориде. В ночь премьеры на стадионе Union City Roosevelt они побили все рекорды кассовых сборов. В Детройте, Огайо и Кентукки большинство концертных билетов были распроданы. Благодаря успеху The Dark Side of the Moon и их потрясающим выступлениям на сцене, Флойд наконец-то покорили Америку. Но, как они обнаружили, у этого была и обратная сторона. «Где бы мы ни выступали, мы неожиданно сталкивались с аудиторией, которая хотела услышать только большой хит», — сказал Дэвид Гилмор. «Сыграйте Money, сыграйте Money! Это все, что мы слышали на протяжении всего шоу, пока, наконец, не играли ее». Последним концертом Pink Floyd в 1973 году было двухсерийное благотворительное выступление в лондонском театре Rainbow в ноябре для барабанщика Soft Machine Роберта Уайта, который был парализован ниже пояса после падения из окна четвертого этажа. Это был их последний концерт на следующие 19 месяцев. «Иногда я смотрю на наши огромные грузовики и тонны оборудования и думаю: «Господи, я всего лишь играю на органе». Рик Райт.